Я только что закончила операцию на хирургии позвоночника и собиралась спуститься в столовую и насладиться кулинарными изысками нашей поварихи. Не скрою, что специально не завтракаю дома, чтобы иметь возможность поесть вкусненького в больнице. Но мне не суждено было этого сделать сегодня. «Агния!» — рявкнул Олег, врываясь в ординаторскую. «Пойдем!» «Куда?» «У тебя сейчас операция! Со мной!» «Эй, погоди-ка! Почему с тобой? У меня перерыв! Мне нужен анестезиолог! Из веков не пришел!» «То есть как это не пришел? Заболел, что ли?» «Может, заболел, а может, и загулял, кто его знает?» Олег выглядел рассерженным. Что ж, я его понимала. Оставалось лишь посочувствовать самой себе, что приятная трапеза накрылась медным тазом. Роман из веков не самый приятный парень, но безответственным я бы его не назвала. У него огромное самомнение, больше, чем могло бы реально поместиться в столь тщедушном теле, непомерные амбиции и непреодолимая тяга к женскому полу. Такого бабника, как из веков, еще поискать. Но не явиться на операцию? Все прошло нормально, и, к счастью, много времени не заняло. Однако мне пришлось поторопиться с умыванием и переодеванием, чтобы успеть на следующую операцию. В общем, не день, а какой-то дурдом. К 4 часам я чувствовала себя, словно выжатый лимон. И выглядела практически так же. И надо же было телефону зазвонить именно в это время. Как ни странно, я не увидела имени звонившего, обычно появляющегося на экране телефона. Только номер. «Алло», — сказала я в трубку. «Агния, это ты?» Я не сразу узнала голос, но потом меня озарило. «Танька! Дурова!» В школе у меня было 5 подружек. «Великолепная шестерка» называли нас все, включая учителей. С Танюшей Дуровой мы виделись в последний раз около года назад, когда меня пригласили на крестины ее дочки Эльвиры. Праздник устроили потрясающий, хотя Таню и ее мужа никак нельзя назвать богачами. Эльвира стала для Тани настоящим подарком судьбы. В 22 года, едва выскочив замуж, она родила дочку Машеньку и с тех пор думала, что рожать не станет. И вот, под 40, неожиданно состоялась 2-я беременность. Вопроса о том, рожать или нет, даже не стояло. Таня и Вовка решили, что нельзя отказываться от этого шанса. Эльвира родилась похожей на Танюшку, как 2 капли воды, и я стала ее крестной матерью. К сожалению, из-за занятости мы редко виделись, и я чаще всего просто передавала маленькие подарочки для своей крестницы через общих знакомых. Вместо ответа в трубке раздался громкий всхлип. «Что случилось?» — встревожилась я. «С мамой что-то?» «Нет», — снова всхлип. «С мамой все хорошо. Элечка умерла». Я не сразу нашлась, что сказать. По правде говоря, просто не вполне поняла слова подруги. «Агния, ты слушаешь?» «Господи! Таня, да как же так?» — вырвалось у меня. Проходившая мимо группка практикантов шарахнулась в сторону, и я поняла, что кричу в трубку. «Вот так. Я хотела... Завтра похороны, Агния. И я подумала, ты ведь ее крестная, и мы... Завтра в 12 часов на Северном кладбище. Придешь?» «Таня, конечно, я приду, но как же так? Что произошло?» «Потом. Завтра, ладно? Все завтра».